в какой-то мере перекликающуюся с байроновской, как по сходству, так и по различию. Поразителен первый отклик Пушкина на смерть Байрона в письме к Вяземскому от 24-25 июня 1824 года. «По письмам твоим, княгине Вере, я вижу, что и тебе, и Кюхельбекерна, и тошно. Тебе грустно по Байроне. Я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии». Гений Байрона бледнел с его молодостью. В своих трагедиях, не выключая и Каина, он уже не тот пламенный демон, который создал Геура и Чильд Гарольда. Первые две песни Дон Жуана выше следующих. Его поэзия, видимо, изменялась. Он весь создан был на выворот, постепенности в нем не было. Он вдруг созрел и возмужал, пропел и замолчал. И первые звуки его ему уже не возвратились. После четвертой песни Чильд Гарольда Байрона мы не слыхали, а писал какой-то другой поэт с высоким человеческим талантом. Поразительнее всего в этом отрывке слова, выражающие радость Пушкина по поводу смерти Байрона, как представляющие высокий предмет для поэзии. Какая жестокость одного великого поэта по отношению к другому, да еще своему учителю. Таково беспощадное отношение истинной поэзии и к самим ее создателям. Если ты, как поэт, уже не можешь двигать вперед поэзию, то пусть будет благословенна твоя героическая смерть, в которой поэзия обретет высокий предмет для своего дальнейшего развития. Примечательно, что Гёте также не особенно скорбел по поводу смерти Байрона, считая, как и Пушкин, что Байрон в основном исчерпал свой гений. Только у Пушкина и Гёте разное понимание того, почему это случилось с Байроном. Пушкин видел причину в литературной позиции Байрона, в романтизме его, в том, что он поставил в центр своего творчества личность свою, затмив ею весь остальной мир. Гёте же считает, что Байрон отвернулся от остального мира из-за своего аристократизма. По мне, все преимущества на стороне Пушкина. Судьба художника зависит в основном от характера отношения его к собственному дару и собственной личности, а не от того, происходит он из знатного или незнатного рода. Байрон, согласно Пушкину, в собственных произведениях обожествлял собственную личность. И поскольку в силу пропетого им поэтического гимна передовым идеям своей эпохи стал властителем ее дум, привлекал особое внимание к тем своим произведениям, в которых на первом плане оказывался он сам. Так случилось с Корсаром, не отличающимся высокими поэтическими достоинствами, неизмеримо уступающим Геуру, Шильонскому узнику, не говоря уже о Дон Жуане. Меня занимает неразличие между байроновской и пушкинской литературной позицией, а разбор Пушкиным, так сказать, строения личности Байрона как условие, предопределившего его литературную позицию, тем самым и его судьбу. Имя Байронов с честью упоминается в английских летописях. Лордство дано их фамилии в 1643 году. Говорят, что Байрон своею родословною дорожил более, чем своими творениями. Чувство весьма понятное. Блеск его предков и почести, которые наследовал он от них, возвышали поэта. Напротив того, слава им самим приобретенная нанесла ему и мелочное оскорбление, часто унижавшее благородного барона, предавая имя его на произвол молве. Все это сказано с полным сочувствием к Байрону и вместе с тем с полным отмежеванием себя от Байрона. Хотя сам Пушкин некоторое время гордился своим 600-летним дворянством, в чем-то сближаясь с Байроном, впоследствии признал это своей ошибкой. Если и выставлял своих предков в самом привлекательном виде, как в Борисе Годунове,